Две волосатые лапы обнимали решетку, сквозь железные прутья на нее глядела волосатая морда зверя. Стелла протянула дрожащую руку с револьвером, но прежде чем она успела выстрелить, зверь исчез. Стелла осторожно подошла к окну и выглянула. Во дворе было пусто. Решетка мешала ей высунуть голову и видеть Бага, прижавшегося к стене под окном. Глава 31. Неудача. Десять часов пробило на соборной башне Чичестера, когда бродяга, полчаса тому назад вышедший из Грифтауэрса, появился на рыночной площади. Его грязное изорванное платье выглядело еще ужаснее, чем накануне. «Коптишь небо!» — остановил его полисмен. «Советовал бы тебе поскорее убираться из Чичестера, а то будет худо», — внушительно объявил страж порядка. «Ищешь ночлег?» «Да, сэр». «Почему же не идешь в ночлежку?» «Там полно, сэр». «Врешь», — спокойно возразил полисмен. «И вообще слышишь, чтобы я тебя больше не видел? Понял? Если еще раз попадешься мне на глаза, отведу тебя в участок». Бормоча под нос, оборванец быстро ушел с площади, согнув спину и глубоко засунув руки в карманы, едва державшихся на поясе брюк. Скрывшись из вида полисмена, он круто повернул направо и ускорил шаги. У дома Джека Небворта человек остановился. Услышав стук, директор открыл дверь и в изумлении уставился на неожиданного посетителя. «Что вам угодно?» «Мистер Бриксон еще не вернулся?» «Нет, еще не вернулся. Говорю вам, лучше отдайте мне письмо, я снесу с ним по телефону». Бродяга усмехнулся и покачал головой. «Письма не дам. Я желаю лично видеть Бриксона». «Сегодня вы его увидите», — объявил Небворт и с внезапным подозрением прибавил. «Мне кажется, вы не столько Бриксона ищете, сколько шатаетесь здесь с какой-то другой целью». Оборванец не ответил. Он насвистывал отрывок из индийских песенок, ногой отбивая такт. «Плохи дела вашего Бриксона. Вот что», — заявил он вдруг, и Небворта поразило удовольствие, с каким он это сказал. «Что вам известно о нем?» «Я знаю, что он поругался с начальством». «Вот что мне известно», — ответил бродяг. «Он не мог найти, куда пропадали письма. От этого и вышли неприятности. А я зато нашел». «Вы по этому делу хотели видеть его?» Бродяга серьезным видом кивнул головой. «Да, поэтому. Я мог бы многое ему рассказать, если бы он был, но его нет». «Если вы знаете, что его здесь нет», — разозлился Небворт, «какого же черта вы стучите?» «Потому что полиция гонит меня вон из города. Фараон на рынке обещал отвезти меня в участок, если я еще раз ему встречусь. Я и зашел сюда на минутку, чтобы убить время». Небворт с подозрением осматривал бродягу. «Странный вы тип. Вы убиваете время и заставляете меня торчать на сквозняке. Может быть, вы есть хотите?» «Нет, благодарю вас, герцог. Мы, как птицы небесные, кормимся воздухом». Его простонародный грубый говор больно резал уши Небворта. «В таком случае спокойной ночи», — сказал он, захлопывая дверь. Бродяга долго торчал у подъезда и не уходил. Порывшись в подкладке рваного пиджака, он достал папиросу и закурил, а затем направился обратно в ту сторону, откуда пришел, тщательно обходя центральную часть города, где дежурил строгий полисмен. Часы пробили 10:15, когда он дошел до угла Арундель-стрит. Бросив окурок, он укрылся в тени дома и принялся ждать. Прошло 5 минут, 10.